Глава 15. Максим. 3 недели назад. Я думал, что больше никогда не попадусь на эту уловку. Милая, неопытная девочка наивно улыбается в лицо, а за спиной прячет нож, который вот-вот тебе в сердце вонзится. Но, видимо, это мой типаж. Моя невеста была такой. И вот та единственная, на которую я серьезно запал спустя 3 года, тоже оказалась такой. Сирена в обличии ангела. Неверящим взглядом смотрю на экран планшета. Я прижимаю ее к стене своего кабинета. Ангел закрывает глаза, кусает губы от удовольствия, а потом содрогается всем телом, расслабленно оседая вниз. Ставлю на повтор, как сумасшедший. Будто в очередной раз смогу разглядеть на видео что-то другое. В ушах шумит. И в какой-то момент я даже забываю, что сейчас не один в кабинете. «Максим!» Выводит меня из транса голос Василия Ивановича, председателя акционеров. Нам нужно решить, что с этим делать. «Вон!» Звенящим от ярости голосом цежу я. «Все вон!» Срываюсь на крик. Старик недовольно поджимает губы, и компашка стоящих передо мной многозначительно переглядывается. «Ладно, поговорим после», примирительно говорит пожилой мужчина, и они все идут к выходу. В отчаянии запускаю руки в волосы. Первое безрассудное желание набрать Лину и дать ей убедить себя, что она ни при чем. Сердце неприятно сжимается в груди. Блять, неужели я мог так сильно в ней ошибиться? Вспоминаю ее лицо. Ее сочные губы, что несмело ласкали меня прошлой ночью. Разве ее удовольствие было притворством? Разве она сама не хотела меня? Черт возьми, я уже не понимаю, где правда, а где лицемерие. Остаюсь один и без остановки нажимаю репит. Не хочу думать о том, какой скандал уже должно быть, разразился в СМИ. Крупные клиенты прямо сейчас уплывают из рук нашей компании, вильнув напоследок своенравным хвостом. Но это сейчас мало заботит меня. Все, о чем я могу думать, это ее предательство. Но ведь ангел работала не одна. Кто-то помогал ей. Или наоборот, это она помогала кому-то. Но вот кому. Будто в ответ на мои мысли ручка двери дергается. Блять. Но кого там еще нечистая принесла? «Занят!» — раздраженно ору я. «Прошу не беспокоить!» Человек за дверью оставляет ручку двери в покое. Но в следующий момент раздается оглушительный грохот. Витраж на двери моего кабинета разлетается вдребезги. Я вскакиваю с места и, наступая на острые осколки, распахиваю дверь. Снаружи оказывается тот, кого я ожидал увидеть тут меньше всего. Эд с перекошенным от ярости лицом стоит передо мной, сжимая в руке биту. «Ты?» Только и могу выдохнуть я от неожиданности. «Я?» Эд выпускает биту из рук, а потом размахивается и со всей силы бьет меня в челюсть. Слышу хруст костей, а моя голова дергается в сторону. В этот момент бывший друг заносит кулак другой руке, но теперь я уворачиваюсь, группируюсь и пробиваю ему в грудь. Мужчина морщится от боли, но не отступает. Он делает отчаянный выпад и валит меня прямо на осколки стекла, продолжая наносить яростные удары по лицу и корпусу. Мне удается сбросить его, и в мгновение я оказываюсь сверху, начиная мутузить его в ответ. Боли не чувствую, адреналин разносится по венам, придавая мне силы. На белоснежную рубашку противника у моей разбитой губы падают капли крови. Лицо Эда тоже покрывается ссадинами. Ему даже снизу удается ударить меня еще несколько раз. Чьи-то крепкие руки хватают меня за плечи и оттаскивают назад. Перед глазами стоит красная пелена. Мозг отключается. Сейчас мне просто хочется выплеснуть весь свой гнев на человека, который когда-то предал мое доверие, переспав с моей невестой. Как только меня оттаскивают в сторону, это оказывается на ногах и наступает на меня. Но двое подоспевших охранников скручивают ему за спиной руки. Сердце бьется в груди, как сумасшедшее. Мне хочется продолжения драки, но через вату, что заглушает все прочие звуки, до моего слуха все же доносится голос начальника охраны. «Максим Сергеевич, успокойтесь, на вас все смотрят». Окидываю помещение бешеным взглядом. Сотрудники компании и правда повскакивали со своих мест и теперь в ужасе наблюдают за нашей потасовкой. «Вызываем полицию?» – спрашивает один из охранников, что удерживает Эда в захвате. Чувствуя, что я пришел в себя, начальник охраны отпускает меня. «Черт возьми, Я смотрю на погром, учиненный Эдом, и устало тру лоб. «Подождите!» — даю команду я. «Ведите его в конференц-зал. Нам нужно кое-что обсудить».